Глава 18. Тенго. Большой брат больше не смотрит. После пресс-конференции Камацу позвонил Тенго и сообщил, что все прошло отлично. «Просто как по маслу!» — выпалил он. Таким возбужденным Тенго его никогда еще не слыхал. «Вот уж не думал, что выйдет настолько гладко. И отвечал умно, и в целом произвела на всех наиприятнейшее впечатление». Новость эта вовсе не удивила Тенго. Уж за что, а за исход пресс-конференции он почему-то не волновался ни капли. И был уверен, что Фукаэри прекрасно справится без подсказок. Ну, разве что фраза «наиприятнейшее впечатление» как-то странно сочеталась именно с этой девушкой. «Значит, ничего лишнего не сболтнула?» «Абсолютно. Отвечать старалась как можно короче, каверзные вопросы обруливала. Да и по-настоящему каверзных вопросов ей, слава богу, никто не задавал. Все-таки, когда перед микрофоном 17-летняя красотка, журналистам тоже неохота выставлять себя монстрами во плоти. По крайней мере, на данном этапе. Посмотрим, что будет дальше. Куда в этом мире подует ветер, предсказать невозможно». Тенго представил, как Камацу, стоя на высоком утесе, с крайне серьезным видом облизывает собственный палец и пытается определить направление ветра. «Как бы там ни было, дружище, все это благодаря твоему чуткому инструктажу. Я навеки твой должник. Официальное объявление лауреата и освещение пресс-конференции будут завтра в вечерних газетах». «А как Фукаэри была одета?» «Одета? Да как обычно. Джинсы, свитерок в обтяжку». «В котором грудь хорошо видна». «А, да, верно», — припомнил Камацу. «Грудь была в лучшем виде. Пышная, молодая». «Да, брат, у девчонки есть все, чтобы стать звездой литературы. Красавица, болтает немного странно, зато слова подбирает снайперски. Посмотришь на такую, сразу чувствуешь — супер харизма. Я на своем веку много дебютантов повидал, но эта девчонка — нечто особенное. А ты уж поверь, если я говорю «особенное», значит, так оно и есть». Через неделю наш журнал станет лидером продаж в любой книжной лавке. Готов спорить на что угодно. Даю на отсечение левую руку и правую ногу. И за какие-нибудь 3 дня весь тираж сметут с прилавков. Помяни мое слово». Сказав спасибо, Тенго повесил трубку. На душе полегчало. Первый этап этой скачки с препятствиями, кажется, пройден. Хотя сколько еще препятствий ждет впереди, известно лишь Господу Богу. Новость о пресс-конференции появилась через сутки в вечерних газетах. Возвращаясь из колледжа, Тенго купил в киоске на станции сразу 4 разные и уже дома раскрыл одно за другой. Все они сообщали примерно одно и то же. Хотя длилась пресс-конференция совсем недолго, писалось о ней на удивление много. Обычно объявлению литературной премии для дебютантов уделяется от силы строчек 5. Как и предсказывал Камацу, запечатлеть и послушать 17-летнюю лауреатку слетелись масс-медиа всех мастей. Каждая статья рапортовала, что единогласным решением жюри юная дебютантка награждается литературной премией за роман «Воздушный кокон». Возражений при обсуждении кандидатуры ни у кого не возникло. Все заседание жюри заняло каких-то 15 минут, что само по себе явление крайне редкое. Чтобы 4 маститых писателя, глядящих на мир каждый со своей колокольни, проявили хоть в чем-то единодушие, обычно такое можно увидеть разве только во сне. После церемонии награждения в одном из залов отеля состоялась пресс-конференция, на которой лауреатка с улыбкой и подкупающей прямотой ответила на вопросы прессы. На вопрос «Собираетесь ли вы и дальше писать прозу?» она ответила: «Проза — всего лишь один из способов проявления собственных мыслей. В этот раз мои мысли приняли форму прозы. Какую форму они примут в следующий раз, пока сказать трудно». То, что Фукаэри смогла выдать такую длинную фразу за один присест, верилось с трудом. Скорее всего, репортер склеил эту мысль из нескольких коротких ответов. А возможно, она и действительно способна, когда нужно, изъясняться по-человечески. Ни в чем, что касалось Фукаэри, Тенго не мог быть уверен на 100%. Самой любимой книгой девушка назвала «Повесть о доме Тайра». А в ответ на вопрос, какая часть книги ей нравится больше всего, зачитала наизусть огромный отрывок. Долгие 5 минут журналистское братье слушало ее, затаив дыхание. И когда Фукаэри закончила, в зале на несколько секунд повисла глубокая тишина. Слава богу! Воистину, никому из репортеров не пришло в голову спросить ее о любимой песне. «Кому ваша премия доставила наибольшую радость?» — спросили ее. Девушка выдержала долгую паузу, а потом сказала: «Это секрет». Насколько можно судить из газет, ни на один вопрос Фукаэри не ответила уклончиво, и все, что говорила, являлось чистейшей правдой. Были в газетах и фотографии. На снимках она вышла еще красивее, чем Тенго ее помнил. Все-таки, когда он общался с ней вживую, его внимание постоянно отвлекалось от лица собеседницы на какие-то побочные детали: ее жесты, выражение лица, произносимые слова —